Основу дендрарию положил в начале прошлого века русский князь, привозивший на пеструю от испанской майолики виллу больную легкими дочь и призрак ее умершей матери. Конечно, многие из посаженных тогда растений выродились или просто погибли, многие стушевались перед пышной местной зеленью. И когда однажды Мина с Марком набрели на плотную рощу бамбука, то очень удивились и свернули с привычного маршрута вглубь, как они думали, городского парка, и вышли к странным, похожим на хвостовое оперение гигантского голубя-сизаря, растениям. Пояснила жестяная табличка, невнятная из-за дождя. Чуть дальше виднелось несколько ротанговых пальм. И Мина направилась туда, простодушно удивляясь, как возможно такое экзотическое изобилие не в самом подходящем климате. Марк что-то такое из-за деревьев отвечал, пытаясь выбраться. Он намеревался найти какой-нибудь съедобный плод, но за шорохом огромных листьев она ни слова не разобрала. И изумилась, когда оперенная с тонким белым стволом ветка, как срезанная, упала на землю совсем с другой стороны. Поднимая ноги, чтобы не путаться в высокой тонколистой траве, Мина шагнула под следующую пальму и остановилась. На одном из деревьев, привязанной веревкой к поперечно-полосатому стволу, сидел и специальной ножовкой пилил сухие ветки мальчик. Юноша. В любом случае выглядел он неожиданно. Старые голубые джинсы обрезаны настолько коротко, что Мине снизу были отлично видны две ровные половинки, округлые и темно-золотистые, словно гигантский персик. Продолжая что-то рассказывать, сзади подошел Марк и тоже залюбовался, замолчал. «Вот и садовник», — отчетливо произнесла Мина, указывая рукой наверх. Но мальчик даже не повернул головы, только почесал плечо. Наверное, из-за пыльцы или насекомых, сбросил на землю, не посмотрев следующую ветку, и одним ловким движением переместился за ствол. Мина успела заметить волнистые волосы, тонкую сильную ногу, острую лопатку перед тем, как юный садовник исчез. «Если бы это было персиковое дерево», — произнес вслух ее мысль Марк. Мина смотрела себе под ноги, будто искала сорвавшийся плод, но наткнулась взглядом на незаметную в высокой траве табличку. «Хотя, конечно», — продолжал Марк, пытаясь угадать перевод, «подобное бесстыдство в его годы вполне простительно, ведь он прихорошенький и наверняка полагал, что работает здесь один». Еще одна ветка с хлестким шелестом полетела вниз. Снова равнодушно, ни быстрее, ни медленнее заработала ножовка. И Мина не решилась спросить название огромного, с торчащими изнутри метелками пальмового куста. Вечером Марк сдержал слово и на десерт привел доктора, которому испытывал искреннюю и немного поверхностную, по мнению Мины, приязнь. В остальное время года они даже не переписывались. Однако, разглядев позади поднимавшегося по ступеням террасы мужа, атлетическую фигуру гостя, она неожиданно для себя обрадовалась и даже привстала навстречу, когда доктор протянул ей пестрый букет. Высокий и смуглый, он нисколько не изменился, и она машинально, как уже не раз, подумала, что хорошо бы записаться к нему на прием. Эту идею перебил Марк пересказом истории бельгийского бизнесмена, которую Мина, в свою очередь, прервала жалобой на утреннюю бесцеремонность мужа. Дело в том, что гость был доктором необычным, секретным, и Мина в отместку за эту его секретность и чопорность говорила ему двусмысленности, не всегда осознанно. Теперь, глядя мимо широкой крестьянской ступни мужа, покачивающей пляжной сандалией, на тонкие в запястьях внимательно сложенные руки доктора, она попробовала намекнуть на садистские наклонности Марка и даже приоткрыла в разрезе юбки расцарапанное колено. В ответ доктор протянул Мине дольку овечьего сыра на сухарике серого хлеба, завернутом в фиолетовый лист салата.